Глава 62. Женщина страшна в гневе. Эми. Шок? Не то слово. Получается, Дастан в курсе всего, о чем мы разговаривали с Амайей? Выходит, что Даррес ему известно о моей иномирности. А как же о том, что мы обсуждали его и мои чувства к нему? Я пыталась себя контролировать, вот только предательский румянец, что ощутимо расползался по щекам, контролю не поддавался. «Ты покраснела», — кашлянул Дастан, несомненно, издеваясь. «А ты бессовестный», — выпалила я, чувствуя, что краснею еще больше. «А вы на «ты», значит», — хмыкнула Амайя, что являлась свидетелем происходящего. «Мы?» — опомнилась я, глядя на принцессу, прячущую улыбку. «Да нет, мы просто...» «Просто когда она на меня злится», — усмехнулся глава, которого захотелось чем-нибудь треснуть да посильнее, то все ее манеры мгновенно улетучиваются. «Вот же!» Зыркнув на Дастана, которого явно забавляло мое поведение, я сделала глубокий вдох, настраиваясь на успокоение. «Да мне все равно», — хмыкнула, пожав плечами. «Знаешь, что я из другого мира? Пожалуйста, все равно никому не расскажешь». «Ведь не расскажете же, глава?» Послышался вопрос со стороны принцессы, которая заботилась обо мне больше, чем о самой себе. «Пока не собираюсь, но обязательно расскажу». «Виану?» — усмехнулась в ответ, почему-то подсознательно чувствуя, что только ему и больше никому. «Мне нравится твоя проницательность», — улыбнулся лорд Риаль, появившийся здесь по непонятной причине. «Вчера мы расстались не очень хорошо. Я и не думала, что следующая наша встреча случится столь скоро, да еще и в таком месте». «Зачем ты здесь?» Спросила, прямо ощущая, как капля крови стекает по коже. «Мы проходим ритуал, который проходить не обязательно». Лицо главы страшного ведомства, что отбросил шутовство и веселье, стало серьезным. «Ваше высочество». Он посмотрел на принцессу. «Если хотите, я готов помочь вам избежать поездки в чужое государство». «Что?» — ахнула Ами, широко распахнув глаза. «Но...» Она заметно занервничала, поглядывая то на меня, то на главу. «Но как?» «Лиара», — сорвался ответ с его губ. «Она может отправиться вместо вас». Амайя задышала чаще. Волнение накрыло принцессу с головой. «Ну, тогда я... тогда я...» Ами нервничала все сильнее, кусая нижнюю губу. «Да», — кивнул глава. «Тогда вы потеряете титул принцессы империи Дирантали и для всех станете обычной девушкой». «Вы не понимаете», — мотнула головой принцесса, которую разрывали эмоции. «Вас беспокоит то, как вы будете жить и где?» — уточнил Дастан, хотя, как мне казалось, Амайя хочет сказать что-то другое. «Не переживайте по этому поводу. Его Величество пожаловал мне город. Можете выбрать в нем любой дом, что придется вам по душе. Золота у меня тоже предостаточно. Можете жить спокойно и ни в чем себе не отказывать». «Спасибо вам, лорд Риаль». Со стороны ее высочества долетел всхлип отчаяния, который лично для меня все расставил по своим местам. Девушка. Именно она не давала Амайе покоя. А точнее, ее судьба. Ведь там, куда отправится Лиара, не найти счастья. Вот только я с радостью проживу обычную жизнь без роскоши и изысканных блюд. Для меня главное — свобода. Взгляд дочери императора встретился со взглядом главы. Я не могу отправить кого-то другого на страдания, понимаете? Там нет ничего хорошего. Золотая клетка, которая Лиаре пришлась по душе, когда она занимала ваше место. Пожал плечами Дастан. Думаете, здесь не так, как там? Поверьте, она не из робкого десятка и в обиду себя не даст. Вот увидите, настанет день, и наследный принц влюбится в нее по уши, наплевав на заветы предков. Не спешите давать ответ. Скоро Лиара приедет во дворец. Виан привезет ее, и вы обо всем поговорите. Поверьте, если она не захочет, то никто не сможет заставить. Упрямится еще та. Так что согласие со стороны Лиары — это ее взвешенное решение, а не навеянное чьим-то мнением или уговорами. Амайя пребывала в растерянности, так и продолжая сжимать окровавленные пальцы в кулак, как и я, собственно. «Вам двоим нужно перевязать рану», — произнес глава. «Пойдемте». «Мы не успели закончить ритуал», — отрицательно мотнула головой Амая. «Эми», — она посмотрела на меня, улыбаясь. Ладонь дочери императора распахнулась, являя окровавленную кожу, которой я вновь потянулась. «Нет», — Дастан стремительно подался вперед, сжимая мое запястье и не позволяя соединить наши руки. «Отпусти», — шикнула я, пытаясь выдернуть конечность из его цепкой хватки. «Лорд Риаль, почему вы препятствуете?» — спросила Амая, сама подходя ко мне и пытаясь коснуться моей ладони. Вот только Дастан вновь отодвинул мою руку, не допуская этого. «Да что с тобой?» — не выдержала я, шлепнув его по спине. «Я не могу допустить, чтобы ты стала кровной сестрой ее высочества». «Не желаете объясниться?» — послышался вопрос со стороны принцессы. «Нет», — ответил глава. «Нет», — фыркнула я. «Нет, серьезно? Снова твое «нет»?» И вновь я шлепнула его по спине. «Снова твое молчание, которое бесит меня до невозможности». «Эми, ты просишь верить тебе, но сам в ответ не доверяешь». Разбушевалась я не на шутку. «Отпусти!» Я дергалась все сильнее. «Отпусти меня!» «Тебе нельзя проходить этот ритуал», — повторял он одно и то же, бережно хватая мое второе запястье и сжимая его, тем самым не позволяя себя колотить. А так хотелось. «Кто сказал?» — бесновалась я без тени страха, испепеляя его взглядом. «Ты? И почему же?» В ответ молчание. «Почему?» — не унималась я, рывками пытаясь вырвать свои запястья из его плена. «Небо на землю упадет». И вновь тишина. «Земля разверзнется». Ни звука с его стороны, только тяжелый взгляд, заставляющий сердце нестись невероятно быстро. «Или реки повернут вспять. Или объясняй, или убирайся отсюда», — зарычала я. «Потому что...» Сорвалось тихо, едва слышное с его губ. «Тогда у нас с тобой не будет общего будущего».